Дэвин вылил в глотку вторую половину кружки. Его сигарета не догорела еще до половины, а двух третей заказа как не бывало. Когда приходится пить с Дэвином, я неизменно чувствую себя как чивет со спущенной покрышкой, пытающийся догнать Порше. Томми поставил по кружке перед Энди и мной, налил Дэвину еще порцию виски. «Мой отец любил захаживать сюда», — сказала Энджи. Дэвин, что называется, в мгновение ока простал стакан. «Почему перестал?» — осведомился он. «Умер?» Дэвин кивнул. «Тогда, конечно!» И взялся за вторую кружку. «Кензи, а твой героический отец посещал подобные заведения?» «Он пил исключительно у Вовуна на Дотавеню. Больше нигде не бывал. И еще любил повторять. Мужчина, который не хранит верность своему бару, ничем не лучше бабы». «Тонко подмечено», — сказала Энджи. «Никогда его живьем не видал», — сказал Дэвин. «Только на фотографии. Ну, где он вытаскивает двоих детей с 10-го этажа горящего дома?» Присвистнув, он прикончил пинтовую кружку. «Я тебе так скажу, Кензи, если ты унаследовал хотя бы половину его мужества, то сумеешь отбиться». На дальнем конце стойки грянул хохот. Рой, пьяно подпрыгивая на коленях, тыкал пальцем в экран, приговаривая: «Нигер, нигер, нигер, нигер!» Скоро пойдут в ход шуточки насчет спида. Поразмыслив над словами Дэвина, я сказал: «Тронут твоей заботы». Скорчив гримасу, он отправил третью кружку по тому же адресу, что и первые две, потом опустил ее на стойку, утер губы салфеткой для коктейлей, потом промолвил: «Томми!» И широко, молодецки, взмахнул рукой. Бармен сейчас же поставил перед ним еще две пинты пива и порцию виски, и когда она исчезла, налил следующую. Дэвин кивнул, и Томми удалился. «Заботай!» — переспросил детектив, развернувшись ко мне на табурете. Прозвучавший в это мгновение смех принято, кажется, называть сатанинским. «Да много ли прок от моей заботы? Не знаешь? Так я тебе скажу, никакого. Меня заботит, что Бостон нынешним летом расколется надвое, и никакими силами этого не предотвратить. Меня заботит, что слишком много людей гибнет в слишком юном возрасте за пару кроссовок, шляпу и пятерку, на которые еле-еле купишь дозу самого паршивого кокаина. И что? И ничего. Они продолжают гибнуть. Меня заботит, что этим придуркам...» Большим пальцем он указал на посетителей бара. «Позволили в свое время произвести на свет себе подобных, точно таких же безмозглых кретинов, которым, впрочем, их кретинизм не мешает плодиться, как кроликам». Он залпом выпил виски, и я понял, что везти его домой придется мне. Дэвин все чаще затягивался сигаретой и, опираясь со стойку, явно больше доверял правому локтю, нежели левому. «Мне 43 года, — проговорил он, и Энджи кротко вздохнула. 43! У меня есть ствол, есть значок. Я каждый вечер бываю в зонах действия разных банд и прикидываюсь перед самим собой, будто что-то делаю. Однако моя озабоченность никак не влияет на то обстоятельство, что во что я ничего не делаю. Ничего! Я вхожу в дома, и в меня стреляют, и дети плачут, и их матери поднимают крик, и кого-то убивают, а других арестовывают. А потом отправляюсь домой, в свою поганую маленькую квартирку, грею себе еду в микроволновке и ложусь спать, чтобы утром все начать сначала. И вот, — сказал он, — моя жизнь». Я сделал Энджи знак бровями, и она слегка улыбнулась. Мы оба помнили, как вчера в часовне она мне сказала: «И это моя жизнь!» Что-то больно много народу решило в эти дни призадуматься над своей жизнью. Судя по Дэвину и Энджи, решение не самое блистательное.